Глава 23. Проснувшись, Маура услышала потрескивание дров, сквозь сомкнутые ресницы увидела отсветы пламени, уловила сладковатый запах черной патоки и бекона, варева из фасоли и свинины, побулькивающего на огне. Хотя она лежала очень тихо, похититель догадался, что она уже не спит. Он подошел ближе, шаркая сапогами, и склонился над ней. Его тень заслонила костер. «Поешьте лучше», — проворчал он и сунул ей под нос ложку фасоли со свининой. От запаха еды Мауру затошнило, и она отвернулась. «Зачем вы это делаете?» — прошептала она. «Чтобы сохранить вам жизнь. Там в поселке человеку плохо, ему нужно в больницу, я должна помочь ему». «Нет». «Развяжите меня, пожалуйста». «Вы убежите». Он оставил попытки покормить ее и сам съел варево с ложки. Лицо похитителя, обращенное к ней, было в тени костра, и Маура не могла его толком рассмотреть. Видела только очертания головы, пугающе огромной, в капюшоне с мехом. Где-то в темноте скулила и скреблась собака. Животное приблизилось. Маура почувствовала горячее дыхание, и мокрый собачий язык коснулся ее лица. Большой лохматый пес был очень похож на волка, и хотя он казался дружелюбным, Маура отпрянула. «Вы волку понравились. Обычно он не любит людей. Может, он хочет сказать, что со мной все хорошо, и вы должны меня отпустить?» «Рано». Незнакомец отошел от Мауры, подсел к огню и принялся есть прямо из котелка, жадно, как будто 100 лет голодал. В дыму костра он был похож на первобытного человека, греющегося у доисторического костра. «Что значит рано?» — спросила она. Незнакомец продолжал есть, чавкая и хлюпая. Он всецело отдался поглощению пищи. Это был зверь, провонявший потом и дымом. Человеческого в нем было не больше, чем в этой собаке. Запястье у Мауры саднило от веревки, в грязных спутанных волосах кишели блохи. От едкого дыма, висевшего густой пеленой, у нее слезились глаза, а она днем и ночью кашляла. Она тут задыхается. А этот грязный дикарь спокойно сидит и набивает живот, и ему все равно, жива она или мертва. — Будь ты проклят! — крикнула она. — Отпусти меня! Собака зарычала и встал рядом с хозяином. Тот медленно обернулся к пленнице, и хотя Маура по-прежнему не видела его лица, ее воображение живо дорисовало жуткую картину, искаженные злобой черты злодея. Незнакомец молча полез в рюкзак. Она оцепенела от ужаса, когда увидела, что он достал оттуда. Блики огня плясали на лезвие и волнами пробегали по зазубренному краю. Охотничий нож. Производя вскрытие, она видела, что такой нож может сделать с человеческой плотью. Она брала пробы с порезов, линейкой измеряла раны от ударов, рассекавших надвое мышцы, сухожилия, а иногда и кости. Сейчас Маура смотрела на нож, зависший над ней, и вся сжалась, когда он начал его опускать. Быстрым взмахом он перерезал веревки, стягивавшие ее запястья, затем рассек путы на ногах. К ладоням прилипла кровь, Маура отползла в темный угол и съежилась там, тяжело дыша. Сердце ухало, как после бега. Много дней она провела в неподвижности. Ей разрешалось встать только, чтобы дойти до отхожего ведра. Сейчас она чувствовала слабость, голова кружилась, а стены лачуги качались, словно корабль в бурю. Похититель приближался к ней, пока не остановился почти вплотную, и Маура уловила тошнотворный запах мокрой шерсти. До сих пор его лицо всегда оставалось в тени. Теперь она, наконец, смогла разглядеть измазанные сажей впалые щеки, гладкий подбородок, голодные, глубоко посаженные глаза. Маура смотрела на это худое лицо и вдруг поняла, что перед ней паренек лет 16, может, чуть старше. Однако у мальчишки достаточно сил, чтобы убить ее одним ударом ножа. Собака подошла ближе к хозяину, и он погладил ее по голове. Пес и человек рассматривали Мауру, словно случайно пойманного диковинного зверька. «Тебе придется отпустить меня», — сказала Маура. «Меня будут искать». «Больше не будут». Мальчик сунул нож за пояс и вернулся к костру. Тот почти погас, снаружи повеяло холодом. Незнакомец подбросил в костер еще одно полено, и пламя снова заплясало в круге, выложенном из камней. Когда огонь разгорелся, Маура смогла лучше рассмотреть помещение, в котором была пленницей. «Сколько дней я здесь?» — задумалась она. Но ответа Маура не знала. В помещении без окон было непонятно, ночь снаружи или день. Стенами служили грубо обтесанные бревна, скрепленные глиной. Вместо постели — вязанка хвороста, на которую сверху набросали одеял. У огня стоял котелок, а рядом — сложенные пирамиды и консервные банки. Маура заметила знакомую банку арахисового масла, ту самую, что лежала у нее в рюкзаке. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она. «Что тебе от меня нужно?» «Хочу помочь». «Поэтому поймал и не отпускаешь?» Маура не могла удержаться от смеха. «Что ты несешь? Ты что, псих?» Мальчик прищурился. От этого пристального взгляда Мауре стало не по себе, и она подумала, что, пожалуй, перегнула палку. «Я спас вам жизнь», — возразил он. «Меня будут искать и не успокоятся, пока не найдут. Если ты меня не отпустишь, никто вас не ищет, мэм, потому что вы умерли». Он сказал это так спокойно, что у нее мурашки по коже побежали. «Вы умерли». На одно безумное мгновение Маури показалось, что это правда, что она действительно умерла. Ей почудилось, что она в аду, и таково ее наказание. Теперь она навеки заперта в созданном ею самой холодном и бесприютном мире со странным товарищем, не то мальчиком, не то мужчиной. Похититель видел ее смятение, но молчал. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Маура. «Они нашли ваше тело». «Но я же здесь, я жива!» По радио говорили другое. Мальчик подбросил в костер еще одно полено. Пламя взметнулось, наполняя все углы дымом, от которого у Маура защипало в глазах и запершило в горле. Потом он отошел в угол и склонился над кучей одежды и рюкзаков. Порывшись в вещах, он извлек маленький радиоприемник и включил его. Сквозь помехи звучала музыка, кантри. Женщина пела под гитару что-то о любви и об измене. Мальчик протянул ей приемник. «Подождите, сейчас будут новости». Но Маура смотрела, как зачарованная, на кучу вещей, сваленную в углу. Там был рюкзак, который она взяла с собой, покидая долину. Но было там и еще нечто, сильно поразившее ее. «Ты взял сумочку Элейн», — поняла Маура. «Украл». «Я хотел узнать, кто в поселке». «Значит, это ты был на снегоступах. Ты следил за нами». «Ждал, когда они вернутся. Увидел свет в доме». «А не мог просто подойти и спросить, зачем прятаться?» «Я думал, это кто-то из его людей, из этих». «Из кого?» «Из собрания», — тихо ответил мальчик. Маура вспомнила слова, тисненные золотом на кожаной обложке книги, слово нашего пророка, мудрость собрания. А еще она вспомнила портреты, которые висели в каждом доме. «Кто-то из его людей, — сказал мальчик, — людей пророка. Если уйдете, они вас найдут». «Но ты ведь не станешь меня удерживать?» Мальчик вздохнул. «Я не смогу, мэм, если вы сами не хотите спастись». Он поглядел на собаку, словно ища у нее утешения. Почувствовав настроение своего хозяина, пес заскулил и лизнул его руку. Маура медленно двигалась к двери, отчасти ожидая, что мальчик остановит ее. Он не двинулся с места, даже когда она распахнула дверь и шагнула в черноту ночи. Сделав шаг, Маура провалилась в снег выше колена и чуть не упала. Она огляделась по сторонам. Прямо впереди сплошная черная стена леса. Позади нее, за дверью хижины, приветливо мерцал огонек. Мальчик стоял в дверном проеме и смотрел на нее. Пламя костра четко высвечивало контуры его плеч. Маура вновь посмотрела на деревья, сделала два шага и остановилась. «Я не знаю, где я и куда мне идти», — вдруг поняла она. «Я не знаю, что ждет меня там в лесной чаще». Снаружи не было видно ни дороги, ни машин, ничего, кроме черноты деревьев, смыкающихся вокруг крохотной хижины. Должно быть, до лучшего мира отсюда можно дойти пешком. Как далеко этот тощий подросток мог утащить ее, пока она была без сознания? «До ближайшего города 50 километров», — сказал он. «Я возвращаюсь в поселок. Меня будут искать именно там. Вы заблудитесь и не дойдете. Я должна найти друзей. В темноте?» Маура бросила взгляд во мрак. «Где же я, черт возьми?» — в сердцах воскликнула она. «В безопасности, мэм». Маура обернулась. Немного успокоившись, она подошла к нему, напоминая себе, что перед ней просто мальчик. Теперь он казался ей не таким опасным. «Кто ты?» — спросила она. Мальчик промолчал. «Не хочешь сказать, как тебя зовут?» «Это не важно». «А что ты тут делаешь один? Где твои родные?» «Хотел бы я знать, где они», — сказал он и тяжело вздохнул. Ветер бросил ей в лицо горсть снежинок, и Маура на мгновение зажмурилась. Она смотрела на начинающийся снегопад. Снежинки падали, как легкие хлопья пепла. Их прикосновение к коже напоминали уколы ледяных игл. Пес выбежал из домика и лизнул ее руку. Кожу в этом месте стало пощипывать на морозе. Кажется, собака просила, чтобы ее погладили, и Маура положила руку на мохнатую спину животного. «Если желаете замерзнуть до смерти, я не буду мешать», — сказал мальчик. «Но я пошел внутрь». Он взглянул на собаку. «Пойдем, волк». Пес замер, словно к месту прирос. Маура почувствовала, как шерсть у него на загривке встала дыбом, каждая мышца напряглась. Повернув морду к лесу, пес угрожающе зарычал. От этого звука у Мауры мурашки по спине побежали. «Волк!» — позвал мальчик. «Что случилось? Что с ним?» — спросила Маура. «Не знаю». Они оба смотрели в ночь, пытаясь увидеть то, что насторожило пса, но слышали лишь шум ветра и шелест ветвей, больше ничего. Мальчик надел снегоступы. «Идите внутрь», — велел он и исчез в лесу вместе с собакой. Маура раздумывала лишь пару секунд, но если бы помедлила еще немного, она бы окончательно потеряла мальчишку из виду. С бешено колотящимся сердцем она бросилась за ним вдогонку. Сперва она его не видела, слышала только скрип снега под снегоступами и хруст веток, это пес продирался через подлесок. Вскоре ее глаза привыкли к темноте, и Маура начала что-то различать. Сперва неясные контуры сосновых стволов, затем два силуэта. Мальчик шагал легко и уверенно, собака двигалась прыжками по глубокому снегу. За деревьями далеко впереди она увидела кое-что еще. Слабые отсветы, которые казались бледно-оранжевыми сквозь пелену падающих снежинок. Она почувствовала запах дыма. Ноги у нее дрожали от напряжения, но она не сбавляла шага, понимая, если отстанет, то заблудится одна в этом лесу. Мальчик и собака двигались вперед, не зная усталости. И когда Маура упала в снег, пространство, разделяющее их, показалось ей бесконечным. Но теперь она не боялась потеряться, потому что видела, куда они направляются. Они шли к этому ржеватому свечению. Когда Маура нагнала их, мальчик стоял к ней спиной, молча глядя вниз на долину. Далеко под ними полыхал пожар. Лучший мир был объят пламенем. «О, Боже!» — прошептала Маура. «Что случилось?» «Они вернулись. Я знал, что они вернутся». Маура смотрела на двойной ряд костров, аккуратных, как на армейских учениях. «Это не случайность», — догадалась она. «Огонь не перекидывался от крыши к крыше. Кто-то специально поджег все дома в деревне». Мальчик подошел к самому краю скалистого обрыва, так близко к краю пропасти, что в какой-то момент Маура с испугом подумала, что он сейчас спрыгнет вниз. Он стоял и смотрел, не в силах отвести глаз, как рушится лучший мир. И она тоже смотрела на пожар, как завороженная. Маура живо представила, как трепещущие языки пламени лижут стены дома, служившего ей укрытием, превращая его в пепел. Падал снег, снежинки таяли у нее на щеках и смешивались со слезами. Она оплакивала Дуга и Арло, Элейн и Грейс. Только теперь, глядя на бушующее пламя, Маура поняла, что их уже нет в живых. «Зачем было их убивать?» — прошептала она. «Грейс всего 13, она еще ребенок. Зачем?» «Они делают все, что он скажет». «Кто скажет?» «Иеремия, пророк». В устах мальчика это имя прозвучало как проклятие. «Человек с картины», — прошептала она. «И соберет он праведных и поведет их в ад». Мальчик сбросил меховой капюшон, и Маура увидела в отсветах пожара его лицо. Он стиснул зубы, и от гнева у него желваки на скулах заиграли. «Чьи это были дома?» — спросила она. «Кто жил в лучшем мире?» Мальчик опустил голову, скорбя по деревне, которую поглотил огонь. «Моя мама, моя сестра», — его голос сорвался, — «избранные».